Дмитрий Найденов. Артефактор. Книга 7. Глава 1. Активацию портала проводили японцы под моим контролем и сделали это успешно. После активации астронавты стали перетаскивать грузы на ту сторону, не опасаясь, что там могут быть проблемы. Лунная миссия уже функционировала несколько дней, и проблем со связью у них не наблюдалось. Самым громоздким из оборудования была разобранная портальная арка, которая с трудом, но пролезла в активированный портал. Я прошел на ту сторону одним из последних и увидел, что японцы зря времени не теряли, продолжая отстраивать свою лунную базу, которая уже была больше, чем корейская. К моему удивлению, там же стояли луноходы, которые сделали сами японцы и уже успели доставить те на Луну. Именно в них грузили перенесенное оборудование и личный состав отряда, который будет заниматься зачисткой портального зала ацтеков. Перемещение сотни солдат и оборудования потребовало немало времени, но, пока я помогал с монтажом арки, солдат перевезли на луноходах несколькими партиями. Маг Земли уже создал помещение, которое будет служить шлюзом и которое накачают атмосферой, чтобы портальная арка сработала как надо. Шансы на открытие портала были примерно 50 на 50, но японцы посчитали, что это хороший шанс и нужно его использовать. Через 3 часа после появления на Луне все было подготовлено для попытки запуска портала. Я отключил артефакт, блокирующий портальную активность, и занялся настройкой портала. Устройство древних содержало в себе много функций, и даже я не все их понимал, но с функцией настройки на предыдущий прокол разобрался очень быстро. В ангаре, где установили арку, уже была создана атмосфера, и большая часть солдат готова была открыть лицевые щитки, чтобы было проще сражаться. 100 человек, среди которых все были довольно сильными магами, вооруженные до зубов артефактами и огнестрельным оружием, рассредоточились по периметру не очень большого ангара, ожидая, когда откроется портал. Дав команду приготовиться, нанес 2 руны на край портальной арки и напитал руны маной, после чего активировал портальную арку, отслеживая, как происходит формирование прокола в пространстве. Небольшой, едва заметный хлопок сообщил о выравнивании давления и показал, что находится с той стороны. Никакого портального зала, арка была установлена прямо в джунглях, и около нее суетилось 20 человек, часть из которых были в рабских ошейниках. Охрана была рядом, но, честно сказать, меня она не впечатлила. Полуголые воины с желтоватым оттенком кожи имели легкие доспехи, прикрывающие их торс, длинное копье и щит в руке. Еще некоторые имели короткие мечи, но с виду они выглядели не металлическими, то ли деревянными, то ли сделанными из кости животного. На головах вместо шлемов были черепа животных, украшенные перьями, а еще множество браслетов, бус и различных артефактов. Все это я успел быстро рассмотреть, когда нормализовался портал, решаясь на авантюру. Пока местные не сориентировались, я прыгнул вперед, вместе с первыми японцами активировал сразу серию артефактов. Причина, по которой я прыгнул вперед, был жертвенный алтарь со следами недавних жертв и изображение одного башка, к которому у меня накопилось немало претензий. Уже ускорив собственное время, сразу активировал атакующие артефакты, которые разразились серией выстрелов различных стихий. Пока японские солдаты пытались сгруппироваться и начали распределять цели, я уже полностью разрядил 2 многозарядных артефакта, выведя из строя всех стоявших по периметру большой поляны охранников. Они даже не успели активировать защитные артефакты, так как наше появление стало для них полной неожиданностью. Охранников буквально нашинковало очередью различных заклинаний, в каждом из которых содержалось по несколько мелких магических фрагментов. 5 ледяных сосулек, земляных кольев, небольших фаерболов, которые в мгновение ока покинули мои артефакты, отправившись к своим целям. Размер у них был не такой и большой, примерно с кулак, но мощь каждого сопоставима с выстрелами из крупнокалиберного оружия. Рассчитаны они были на слабую магическую защиту, а тут не встретили никакого сопротивления. В итоге в каждую цель прилетело от 10 до 15 магических элементов, каждый из которых, попадая в тело, оставлял огромную дыру. Что говорить, если в тело попадало несколько таких элементов. Многие даже не успели понять, что умерли, настолько быстро я сориентировался и атаковал их. Людей, копошившихся у портала, я трогать не стал, так как было видно, что это ученые и инженеры, не представляющие угрозы. Убедившись, что основная угроза устранена, направился к алтарю, обогренному свежей кровью. Шесть трупов со вскрытыми грудными клетками валялись прямо за ним, что привело меня в ярость. В памяти сразу всплыло, что я испытал, один раз попав на подобный алтарь из миров разлома, и как чудом спасся. А еще то мерзкое давление на сознание, которое давала аура местного башка Кицалькатля. Сразу приложил руку на алтарь и прислушался к своим ощущениям, пытаясь найти отголоски той ауры. Примерно минуту я стоял, сосредоточившись, но, к своему облегчению, не нашел даже крупиц той мерзости, заставившей покинуть оскверненную ветвь древа жизни. Осмотревшись, увидел, что солдаты уже распределились по периметру поляны, а рабочих сковывают кандалами, вкалывая парализующие шипы. По плану всех ученых заберут с собой, чтобы изучить, чего смогли добиться ацтеки, и заодно лишить их самих ученых. Меня сейчас интересовал еще один вопрос: где прячутся жрецы, проводившие обряд? Ведь оставлять их в живых я не собирался, но и задерживаться тут надолго нельзя. Активировав магическое зрение, осмотрелся вокруг и заметил небольшое пятно в зарослях за алтарем и сразу бросился туда. Как и ожидалось, там и нашлись оба жреца, расположившиеся у небольшого костра и попивающие какую-то похлебку. Судя по их виду, это алкоголь или наркотик, так как оба были в невменяемом состоянии. Взмах катаны, и две головы катятся на землю, после чего я осматриваюсь и, не найдя ничего интересного, бросаюсь обратно. Время неминуемо уходит, и скоро сюда подтянется местная охрана, которая точно должна быть неподалеку. К сожалению, бесшумную операцию было не провести, да и рассчитывали мы на сопротивление, поэтому в выборе заклинаний не сдерживались. Если бы я изначально знал, что смогу сам уничтожить всю охрану из трех десятков ацтеков, то использовал бы только воздушные техники, но не зная, с чем столкнусь, зарядил артефакты всеми доступными стихиями. Осмотревшись еще раз, бегом направился в сторону портального кольца ацтеков. Уже на подходе было понятно, что работа с порталами не их конек, это как ломом в телевизоре ковыряться. Даже трудно сказать, как им удалось запустить его, но это было чистой случайностью. Они просто удалили мешающие руны, выдолбив их из структуры портального кольца. В самом портальном кольце была функция демонтажа на несколько частей, но как разобрать этот портал, я не знал, так как руны, которые должны были подсказать места демонтажа, были удалены, как и многие другие. Пришлось тщательно изучать всю поверхность, ища микроскопические швы соединений, а это не так-то и просто сделать. При этом меня поторапливали, так как к нам уже подошел первый отряд ацтекских воинов, и в этот раз они были с активными щитами, готовыми отразить любую атаку. В сотне метрах от меня начался обмен мощными заклинаниями, и нужно сказать, что ацтеки были довольно сильными магами, что позволяло им компенсировать отставание в технике. Это я понял, когда чувство опасности заставило окутаться абсолютным щитом. Как оказалось, с неба прямо на меня спикировала птица, из которой сделали магическую бомбу, прикрепив к ней специальный артефакт. Мощный взрыв раскидал троих помощников, но их щиты выдержали, как и мой, а я опять разогнал метаболизм, замедлив окружающий мир. В итоге мне удалось найти места для разборки портального кольца, и я активировал их, напитав маной. Кольцо разъединилось на шесть фрагментов, которые сложились дугами прямо на землю, рядом друг с другом. Эти элементы тут же подхватили стоявшие рядом японцы и бросились с ними в наш портал, ну а я задерживаться не стал, последовав за ними. Тут же дали команду к отступлению, и японские воины, в скафандрах, с навесной броней, стали отступать, обмениваясь с противником частыми заклинаниями. Без раненых в этой схватке не обошлось, поэтому первыми стали выносить именно их, а остальные отступали строем, прикрывая портал. Неожиданно увидел второй отряд в очки всеведения, и они должны были выскочить с другой стороны поляны, намереваясь ударить японцам в тыл и, возможно, не дать уйти в портал. Развернувшись в их сторону, метнул металлический шар диаметром 15 сантиметров, как можно дальше в их сторону и сразу присел. Мощный магический взрыв поднял столб пламени, а вместе с ним раскидал во все стороны куски деревьев, камни и землю. Судя по сигнатурам, часть из которых погасла, попал я очень удачно. «Уходим, уходим быстрее, нас окружают», — крикнул я, метая еще один такой шар рядом с первым, на 50 метров правее, где появились новые размытые пятна магии, сообщавшие, что к нам приближаются маги. У меня был очень мощный щит, состоявший из сегментов, перекрывающих друг друга и в несколько слоев, как капуста. Поэтому я был самым защищенным из нашей экспедиции и решил уходить последним, прикрывая остальных. На поляну стали выбегать отдельные солдаты, бросаясь в самоубийственную атаку на нас, при этом часть была вообще без щитов, но имели артефактные мечи, топоры и копья, которыми пытались нас убить. А я разряжал один артефакт за другим, стараясь сбить нападавших, не дав им добраться до нас. Когда уже почти все японцы скрылись в портале, на поляну выскочил кто-то из руководства, обвешанный магическими артефактами с ног до головы, да и сам был весь в цветных перьях с расписанным татуировками телом. Тут я сразу понял, что справиться с таким нам не удастся, и собрался нырнуть в портал, как он метнул свое копье. Вначале я думал, что он промахнулся, и копье, напитанное большим количеством магии, промахнулось, но, когда оно скрылось в портале, я понял, что сделал он это не просто так. Раздавшийся хлопок, а следом и мощный поток воздуха затянул меня и оставшихся японцев прямо в портал. Копье, взорвавшись внутри каменного ангара, разгерметизировало его, и давление с поверхности земли стало выбрасываться на Луну, где образовался вакуум. Разгерметизация, перегрузка с потерей ориентации, а также полная темнота привели меня к панике, но мне удалось сдержать чувства, не дав захлестнуть разум. В это время мое тело вращало в разные стороны в полной невесомости, а перед глазами все мелькало. Пришлось опять ускорить метаболизм, который сбился после хлопка, и сориентироваться, где я нахожусь. В замедленном потоке времени понял, что я лечу над поверхностью Луны, вращаясь в нескольких плоскостях. Забрало шлема сработало как надо, но скафандр получил повреждения. Нахожу рукой на поясе нужное кольцо и дергаю его. Тут же меня окружает плотный кокон магического поля, блокирующий утечку воздуха. Пар, скопившийся в нем, мешает обзору, но утечка воздуха полностью прекратилась. Холод еще не ощущается, поэтому группируюсь и пытаюсь стабилизировать полет, активируя воздушные руны на ногах и руках скафандра. Пусть не сразу, но мне удается замедлить вращение, а затем и остановить полет, зависнув в сотне метров над поверхностью Луны. Прилунился уже через минуту и смог спокойно выдохнуть. От портала унесло метров на 500, и пока приходил в себя, услышал писк артефакта связи. Первый, вызывает база, как слышно. Прием, база, я первый, слышу хорошо, со мной все нормально. Небольшое повреждение скафандра, если направите помощь, буду рад, но могу и подождать, ответил я. Первый, вас понял, сейчас разберемся с ранеными, и сразу направлю к вам поисковый отряд. Спасибо, как обстановка, что с нашим порталом? Портал успел закрыть дежурный оператор, разгерметизация ангара привела к выбросу части людей под давлением воздуха. Есть раненые и погибшие, но в пределах допустимого риска операции. Отбой связи, сообщил координатор экспедиции. Раз потери в пределах риска, то это не больше 20 человек. Именно столько закладывалось при планировании экспедиции. В принципе, не так и много, сколько могло быть, не получись у меня атаковать первым охранников портальной арки. Если бы они смогли задержать на несколько минут в самом начале, то пришлось уничтожить портальную арку, а не стащить ее, да и потерь было бы в разы больше. Пока рассуждал, убрал магию и туман в коконе, который создал, и осмотрел себя. Дыра в скафандре нашлась сразу, а от увиденного меня замутило, ведь левая голень обгорела до кости, или ее растворило каким-то мощным заклинанием. Самое, что удивительное, боли я не ощущал, и это пугало больше всего. Когда попробовал начать лечение, направив в ногу живу, то адская боль скрутила меня, и я чуть не потерял сознание от сильнейшей боли. Пришлось отключать чувствительность всей ноги ниже колена, чтобы не впасть в шок. Присмотревшись, немного успокоился, определив, что рана не расширяется, а яда в организме не обнаружено. Похоже, на какое-то мощное излучение, которым меня зацепило от одного из магов, и ведь оно как-то прошло через мой абсолютный щит. Придется пересмотреть его, так как уверен, это не последняя моя встреча с ними. Минут через 15 до меня добрались спасатели и, погрузив в луноход, направились в сторону японской базы. Все это время я купировал боль и держался, чтобы не потерять сознание. С лунной базы меня сразу отправили на Землю в сопровождении двоих астронавтов. При переходе через портал мой воздушный кокон слетел, как и блокировка боли, отчего чуть не потерял сознание, но на той стороне уже ждал маг, который восстановил кокон, а второй сразу приступил к лечению, чем вызвал еще большую боль, отчего я потерял сознание. В сознание пришел уже в переходном шлюзе, когда вернулось нормальное давление, но облегчения мне это не принесло. Целитель опять попытался лечить мою ногу, но адская боль сразу опутывала все тело, и ему пришлось прекратить, и это несмотря на то, что я заблокировал нервные окончания на ноге. Меня перенесли в госпиталь, где лежало два десятка японцев, участвовавших в экспедиции к ацтекам. Поняв, что лечение застопорилось, он пригласил еще двух целителей, которые, стоя рядом со мной, обсуждали, как им быть. Я был не единственным, кого ранили подобным оружием, только вот я единственный, кто выжил после него. Их удивляло, почему кость осталась цела, ведь, по их мнению, мощность магического потока была невероятно плотной, и кость должна была испариться. Осмотрев себя магическим зрением, понял, что руна на кости голени практически выгорела, исчерпав все свои ресурсы, да и энергоканалы в ноге полностью перегорели, почему самолечение и не получается. Мана просто отказывается восстанавливать поврежденный участок тела. Есть у меня подозрение, что это какой-то аналог скверны, и тут только один вариант – попытаться ампутировать ногу и восстановить ее с помощью целителей или на специальном артефакте. Пришлось с ними согласиться, а вот процесс лечения обсудить с Йосика, так как только у нее в Японии был доступ к главному лечебному артефакту страны. Остальные могут не справиться, со слов лекаря, так как тут задеты тонкие материи тела и, возможно, даже аура. «Алло», — услышал я голос первой жены. «Привет, как дела? Чем сегодня занимались?» — спросил я. Ждали мужа, но он почему-то не пришел и даже на звонки не отвечает. «Говори, где ты сейчас? Приеду и накажу тебя». «Почему не позвонил? Ведь сам говорил, что там дела на полчаса, открыть и закрыть портал». Возмущенно спросила девушка, а на заднем плане услышал голоса поддержки от других, недовольных мной жен. «Тут такое дело, ты можешь договориться по поводу лечебного артефакта, который принадлежит вашей семье, тут кое-кому нужна срочная помощь», — спросил я, стараясь не выдать себя голосом, хотя боль не проходила, и нога как будто была погружена в кипяток. После 10 секунд молчания Йосика подозрительно тихо спросила: «А этот кто-то не барон Абросимов?» «Ну, ты угадала», — пришлось ответить мне. «Так, что там случилось? Ты же говорил, что там прогулка, а не военная операция». «Пришлось вмешаться, без меня бы не справились», — честно признался я. «И что с тобой приключилось в этот раз?» «Ну, тут, короче, нужно ногу отрезать и новую вырастить», — закрыв глаза, признался я. Почему-то мне не хотелось расстраивать девушек, чтобы они переживали за меня. «Антетеон», — повысив голос, выкрикнула Йосика, явно в сильном раздражении, и я не придумал ничего лучше, чем отключить телефон. Подняв взгляд, увидел трех целителей, сочувственно смотревших на меня. А потом мне стало не до всех, так как боль стала разрастаться в ноге, как пожар, распространяясь все выше, и в какой-то момент я просто потерял сознание. Глава 2. Проснулся от приятного ощущения тепла и уюта, немного полежал, не открывая глаза, пытаясь вспомнить, какие планы на сегодняшний день, а затем пришло осознание, что я не спал, а потерял сознание, и что с телом было что-то не то. Резко открываю глаза и рассматриваю белый потолок, пытаясь понять, что с моим телом и где я сейчас нахожусь, но, судя по ощущениям, со мной все нормально, а значит, меня успели доставить к медицинскому артефакту рода супруги. Опускаю взгляд, чтобы убедиться, что мои ноги в целости и сохранности, и натыкаюсь на внимательный и требовательный взгляд трех пар глаз, не сулящих мне ничего хорошего. Нервно сглатываю и осматриваюсь по сторонам, но, кроме нас четверых, в палате никого нет и сбежать сейчас не удастся. «Антон, как это понимать?» — строго спросила Миней. «Да, ты что нам обещал?» — добавила Йосика. «Допрыгался, это уже сказала Хваен». «Вы о чем?» — попытался прикинуться, что ничего не понимаю. «Не прикидывайся идиотом, тебе не к лицу. Ты что нам обещал?» «Постою в сторонке, понаблюдаю, помогу советом. Твои слова?» — строго спросила Миней. «Ну, так получилось». Попытался съехать с темы. «Получилось, случайно?» — спросила Йосика. «Угу», — кивнул я и под строгим взглядом девушек почувствовал себя неуютно, отчего постарался натянуть одеяло повыше. «Знаешь, дорогой муж, так дальше дело не пойдет. Ты не одинокий ранен, у которого нет дома и семьи, у тебя три молодые жены, еще и беременны,

Об этом на днях вышло несколько статей в газетах по всему миру. Не боишься, что твои активы заморозят в Российской империи? Нет, заморозят активы, я заморожу все проекты. Хотят, пусть судятся, в это время техническая революция пройдет мимо твоей страны. Тот же Китай с удовольствием будет покупать мои технологии, особенно когда на рынке появятся новые, намного опережающие свое время. Да и все равно продукцию будут покупать через контрабанду, через посредников, только переплачивая в разы, дал ему свой ответ. Хорошо, я поговорю с руководством, только оно настроено несколько в другом ключе, относительно тебя. Не знаю, что ты сделал, но император тобой очень недоволен, а он не тот человек, который забывает обиды, сказал майор, вставая. Мы с Йосиком встали вместе с ним и, закончив беседу, отправились домой. Не боишься, что приобретешь врага в лице российского императора? Спросила спутница, когда мы уселись в свою машину. Уже поздно, прогибаться я не собираюсь, как и плясать под чужую дудку. Сейчас нужно сосредоточиться на африканской экспедиции и получить статус международного рода. Я нашел, как использовать свои артефакты, не продавая их и конвертируя в деньги в обход резолюции Совета Безопасности. Как? Есть на африканском континенте остров Мадагаскар, там стихийные порталы возникают довольно часто, да и сам остров давно потерян для людей. Там властвуют только твари. Вот его мы и захватим. Порталы закроем, нечисть уничтожим, да и остальным утрем нос. В выделенной нам зоне мы создадим видимость высадки, а основную операцию проведем в стороне. Если удастся взять под контроль весь остров, то можно объявить о создании своего королевства, а это уже намного больше, чем международный род или клан. Тогда и в Лиге Наций у меня появится свой голос и возможность отстаивать свои позиции. А когда я там открою свой космический городок, всем придется считаться со мной, ответил я. Тут нас прервал звонок на телефон Йосика, и, судя по ее лицу, я понял, что что-то случилось, поэтому, когда она завершила звонок, я спросил, что случилось. Покушение на императора, ответила Йосика, а потом, посмотрев мне в глаза, добавила, в покушении уже обвинили нас с тобой. Глава 4. Бред, сразу ответил я. Это звонил третий советник, он должен моей матери право жизни, она спасла его семью еще очень давно, и об этом никто не знает. Врать он не будет, ответила Йосика. Тогда это провокация, нас захотят арестовать или вынудить бежать из страны. В любом случае, лучший вариант, это переждать в надежном месте, ответил я. Тогда лучше всего отправиться в замок Мацумата, к матери, это будет выглядеть логично и не вызовет подозрений. Рядом находится дирижабль рода, можно долететь на нем, тогда нас не перехватит, предложила принцесса. Согласен, место надежное, да и пространства там хватает, предлагаю еще эвакуировать наших инженеров. Оборудование можно оставить, а вот все разработки и самое ценное вывезем туда, там ведь есть малый замок, в нем и разместим, ответил я. Сборы много времени не вызвали, к эвакуации мы готовились изначально, так как ситуация выглядела в Японии не очень надежно, и все сотрудники проходили тренировки на несколько этапов развития событий. Шум по поводу покушения на императора Тайсё еще не был поднят, поэтому мы спокойно добрались до аэропорта и уже оттуда отправились к замку. Добрались вовремя, когда появилась первая информация о покушении, поэтому никаких проблем с этим не возникло. По полученной информации, Йосика и меня обвинили в организации покушения. Примерно через 6 часов к замку прибыла делегация в составе нескольких чиновников в сопровождении главного прокурора, который занимается расследованием покушения с требованием открыть ворота и выдать подозреваемых. Конечно, им отказали, а общение проводили Йосика и ее мать. Хуже всего, что про состояние самого императора никто ничего не знал, как и подробности покушения. Открывать ворота точно не стоит, так как все это явный заказ и до выяснения подробностей стоит воздержаться от резких движений. Самое плохое, это то, что замок с окружающими постройками окружили солдаты из личной гвардии императора, посадив замок Мацумата в осаду. Хорошо, что пока никто не собирался штурмовать его, и в нем было относительно безопасно. Была, конечно, идея покинуть Японию вместе с женами, только вот из Кореи пришло официальное заявление, что убежище нам не предоставит. Все это наводило на мысли про чью-то игру против меня и моей семьи, только непонятно, кто за этим всем стоит. Тут могут быть как китайцы, так и русские, поэтому замок Мацумата в данный момент был не самым плохим вариантом. Связь в самом замке работала с перебоями и не везде, это включили подавители вокруг местные гвардейцы императора, но, благодаря большей высоте, наверху замка связь была. 3 дня мы просидели в замке безвылазно в осаде, пока не появилась более-менее достоверная информация. Как оказалось, на императора действительно покушались, и был это кто-то из ближайших наследников, так как в его покой при определенных условиях могли пройти только те, кто имел в себе каплю родственной крови, при этом в довольно ощутимой пропорции. Вот ночью и было совершено покушение. На данный момент о состоянии императора не было ничего известно, а всех прямых наследников арестовали или, как и нас, заперли в родовых замках. Найти, кто покушался, не удалось, а сам император Тайсё был ранен по результату покушения. Власть в стране взял совет сёгунов, и что от них ожидать, было непонятно. Понимая, что возможно серьезное противостояние с местными, я отдал несколько распоряжений по передислокации своего воздушного флота и части гвардии рода. Пока выдалась такая возможность, я занялся самосовершенствованием, проводя в медитациях по 10-12 часов, а остальное время проводил с учеными и инженерами, занимаясь теоретическими исследованиями и планированием опытов. Еще занимался артефактами на случай боевого столкновения, восполняя запасы и разрабатывая новые. В целом, в замке обстановка была относительно спокойной, а вот в стране начались беспорядки, пока в отдельных удаленных провинциях, но тенденция не радовала. Кто-то очень умело раскачивал политическую ситуацию в стране, и все это могло вылиться в кровавую борьбу за власть. На 8-й день во время медитации, когда я занимался уплотнением структуры стихийных ядер, пришел посланник от Совета Сёгунов, который привез приказ явиться во дворец императора, на специальный совет, где соберутся все наследники. Не принять такое приглашение, судя по его характеру, было нельзя, но и отпускать Йосика одну, я не собирался. Поэтому мне придется поехать с ней, в то время как остальных жен оставлю тут в замке Мацумата. С приказом явиться была передана гарантия безопасности для принцессы и сопровождающих ее. На сборы давалось 3 дня, и, так как мы находились к Токио ближе других наследников, у нас было время подготовиться к поездке. Воздушное пространство в стране было закрыто по особому распоряжению, что сразу сказалось на торговле и производстве, но все дирижабли должны были оставаться у своих причальных мачт. Поэтому варианта, как добраться, у нас не было, и мы начали готовиться к поездке со всей ответственностью. Хорошо, что Хвайен привезла мои копировальные станки, это позволило сократить время на изготовление мощных артефактов, которые помогут нам в случае провокаций, а то, что они будут, никто не сомневался. Уже появилась информация, что один из наследников второй очереди исчез по дороге с Окинавы во время перелета между островами. Еще на 2 были совершены нападения при попытке покинуть родовые замки. К сожалению, забрать всех охранников мы не могли, ведь врагов у Мацумата Фудзивара хватало, а во время отсутствия полноценной власти в стране лучшего способа разобраться со своими врагами нельзя придумать. Да и недавнее нападение подтверждало это как нельзя лучше. Выдвинулись мы довольно большой колонной, расположившись в небольшом броневике, в то время как в бронированном лимузине отправились охранники, одетые под нас с принцессой. Хоть сам лимузин и был хорошо защищен, всегда оставался риск, что нападающие могут использовать очень мощную мину и не только магическую. Поездка предстояла очень долгой, так как скорость движения была минимальной, приходилось сканировать дорогу не только впереди, но и со всех сторон. В усиление и сопровождение нам дали 50 гвардейцев императора, которые являлись гарантом нашей безопасности от властей с особым статусом, выданным сёгунатом, советом сёгунов. По дороге я, решив отвлечься, занимался расчетами возможности установки стационарных порталов на земле, соединив ими 2 точки, на большом удалении. Технических препятствий для этого я не видел, а пример открытия портала с Луны к ацтекам позволял небезосновательно надеяться, что такая схема должна работать. Можно попробовать использовать ацтекский портал, так как он сильно поврежден и пользоваться им на удалении от Земли небезопасно. Вообще, идея соединить несколько столиц мира была не новой, но пока никто не смог ее реализовать, так как для этого требовалось минимум 2 арки и очень точная настройка. Где взять еще 1 арку, я знал, предварительная договоренность с японским императором у меня была, и она зафиксирована на бумаге. Оставалось забрать портальную арку из аномалии и выкупить арку ацтеков. Если удастся установить стационарную арку и наладить ее стабильную работу, то это принесет огромные доходы, да и позволит увеличить политический вес на мировой арене. Да и если мне удастся захватить Мадагаскар, то смогу наладить свою транспортную сеть, завязав ее на себя. Это сразу позволит сделать мою страну мировым центром торговли. Мгновенные переходы, да еще с гарантией, с моей стороны, станут настоящей золотой жилой. Пока набрасывал план, поднял фотографии портальной арки ацтеков, которая была в разобранном виде, и пробежался по оставшимся рунам, которые они не удалили. Закрыв глаза, попробовал скомпоновать комбинацию портальных рун, необходимых для создания транспортного портала постоянного с привязкой к якорю, и улыбнулся. Если удастся выкупить этот портал, можно на его основании создать 4 стационарных портала, точнее, 2 пары порталов, которые обеспечат движение между ними. Луна, да и любой космический объект, находится в постоянном движении, и открыть портал без привязки очень сложно. Все порталы открываются в большом лунном кратере, так как там стоит что-то типа маяка, на который они и наводятся. На Земле такой потребности нет, поэтому большая часть функций просто не нужна. Доработать их смогу и самостоятельно, используя местные ресурсы. Если повезет, и тот портал, который в Японии, можно разделить на 4 сегмента, сделав из них 2 пары рабочих порталов. В принципе, как открывать порталы в мирах разлома, я знал, но тут немного другие условия работы магии, но в любом случае, уверен, что у меня все получится. Единственное, что торопиться с этим не стоит, нужно вначале построить сеть факсимильной связи, а потом уже заниматься портальной транспортной сетью. По идее, мне не нужна земля в центре той же столицы, можно приобрести ее и на окраине, построить логистические склады, что обеспечит дополнительный доход. Единственное, что придется решать вопрос с таможней, но это уже мелочи. Главное, что это даст возможность стать эксклюзивным владельцем транспортной сети, хотя и тут может вмешаться Лига Наций, надо подумать, как обойти ее решение или получить иммунитет на них. Еще не нужно забывать про космическую программу и необходимость попытаться наведаться на базу пришельцев, выяснив, что они затевают. Неожиданный скрип тормозов вывел меня из задумчивости, подняв взгляд, увидел взволнованное лицо Йосика, которая заснула напротив меня. Переключаюсь на очки всеведения, активируя их, и мир сразу преображается. Повинуясь моей воле, они меняют спектр отображения окружающей реальности, и на пределе видимости замечаю причину остановки, но охрана уже сама дает информацию.